Братья и сестры, перед нашей молитвой я прочитаю из Псалма 36, 3, 4 и 7 стихи. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». И 7 стих. «Покорись Господу и надейся на Него». Братья и сестры, ну, я понимаю, что сюда пришли все те, у кого есть вопиющая нужда, кто переживает о своих детях, переживает о самых близких, самых родных, жена или муж, которые не в мире с Господом. И мы пришли сюда, понимаем, что у нас очень трудная ситуация. Мы пришли для того, чтобы здесь помолиться Господу. Братья и сестры, я хочу сказать, что такая же ситуация и у меня. И поэтому сегодня мы не будем кого-то друг друга учить, как поступать, что делать. Ну, даже хочу сказать, если бы мы сейчас начинали бы друг друга учить, как поступать, ну, мы бы сказали, ну, а что ты так сам не поступил? Почему у тебя дети неверующие, или муж неверующий, или жена, да? Мы собрали все, у которых одна ситуация. Я так думаю о том, что и детей мы принимали во имя Господа. И, знаете, и приносили их сюда, благословляли, и воспитывали их, и не воспитывали, и наказывали, и не наказывали, и поощряли, и запрещали, и молились, и постились. И я уверен, что делали все возможное делали, ну и результаты у нас остались вот такие, как мы видим. То есть я думаю, что среди нас таких нет, который бы сказал, да, я ничего не делал. И я думаю, совершенно неправильно думать о том, что я что-то делаю, а вот те родители не делают что-то. Я думаю о том, что среди нас не найдется тех, которые бы специально бы прививали бы мир, желания или, знаете, какие-нибудь интересы мира, там, пытались бы их покрасить, там, выщипать или показать им телевизор, или куда-нибудь, знаете, привлечь их к чему-то вот такому плоскому, греховному, а потом переживать и молиться о них. Я думаю, что каждый из нас сделал все возможное, настолько, насколько у нас хватало способности, ума, откровения, силы, нашего понимания, мы сделали все возможное. Ну и когда мы все сделали, и так кажется, что у нас ситуация очень трудная, но я хотел бы сказать, но не безнадежная, братья и сестры, но не безнадежная. Хотя мы и вкладывали, ну и все в наших детей, и нашу душу вкладывали туда, и мы увидели, может, такой вид, только отрицательные стороны. Ну я прямо хочу сказать, мы можем видеть в них сегодня отрицательные стороны, те, что у нас у самих есть, то, с чем мы сами не могли справляться. Мы, может, вспоминаем свою юность, когда мы сами были таковые, но мы не видим то, чего мы хотели бы у них увидеть. То, что мы хотели бы, чтобы они служили Господу. И поэтому я думаю о том, что мы сюда пришли помолиться Господу. Почему я говорю, что наша ситуация не безнадежная? Книга пророка Исаия, 8 глава, 22 стих. Здесь написаны такие слова. Давайте открою, прочитаю конкретно. Исаия, 8 глава, 22 стих. «Не всегда будет мрак там, где теперь он огустел». Во времена народа израильского были тоже такие серьезные переживания и были серьезнейшие проблемы. Огустела тьма, мрак полнейший, ну все, безнадежность. Ну и у Исаии была надежда, не всегда будет мрак там, где он теперь огустел. Мы когда понимаем о том, что у нас не хватает способности, не хватает вот ума в этом направлении, мы знаем, что мы уже ничего не сможем сделать, и кажется, безнадежная ситуация. Братья и сестры, иногда люди думают так, ну, у него получится, он человек сильный, он умеет, может, хорошо говорит, хорошо воспитывает, но мы видим результаты, ну, не всегда так бывает. И ранее было так, и у пророков некоторых была такая ситуация, и у людей великих была такая ситуация. То есть, казалось бы, ну, все должно быть хорошо, но не все хорошо. И поэтому я прежде всего бы хотел бы сказать вот тем, которые скажут, ну, ладно, вас хоть там двое молятся, муж да жена молятся, там еще есть, а вот я-то, а я вообще одна, или один вообще, мне вообще очень сложная ситуация, вам проще, вы так вместе, а я один или одна. Братья и сестры, вот книга, вторая книга про Паралипоменон, 14 глава, 11 стих, там тоже я прочитаю это место, чтобы нам было Понятно. Вторая книга Паралипоменон, глава 14, стих 11. «И воззвал Аса Господу Богу своему и сказал: Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш». Братья и сестры, вот что у меня на сердце сегодня, это наше упование, нашу надежду укрепить. Не на себя, вы знаете, не на обстоятельства, а на Господа. Вот в трудную ситуацию воззвал Аса Господу, говорит: Господи, для Тебя нетрудно помочь трудному, сильному или бессильному. Вот мы на Тебя уповаем, Ты помоги нам. И Господь помог. Братья и сестры, вот поэтому я и хотел бы сегодня помолиться, как Иисус Христос сказал: давно всегда молиться и не унывать. Я знаю о том, что мы иногда унываем, мы унываем очень сильно. Мы слышим молитвы, которые бывают здесь часто, в церкви. Это молитвы иногда отчаяния, иногда уныния такого, разочарования. Братья и сестры, Христос сказал: не унывать надо в наших скорбях. Вот у нас есть надежда. То, что не можем сделать мы, то может сделать Бог. Но мы с вами сделали все возможное, братья и сестры, или не все? Ну, я думаю, ну, хоть стараемся делать все возможное, или не стараемся. Я понимаю, что нам нужно еще что-то делать, и мы делать будем все, что возможно. Но я думаю о том, что все, что мы предвидели, ну, да так, предвидумали, надо наказать, наказывали. Надо запретить, запрещали. А потом смотрим, не помогает, не запрещаем, не наказываем. Это так бывает, отпускаем, ну, на самотек хоть чуть-чуть, ну, может быть так, доверяли. Смотрим, не помогает, не доверяем, не помогает. То есть мы испытываем все методы, не помогает. Я вам хочу сказать, вот когда у нас все уже потеряно, можно сказать, вот на себя надежды нету, когда мы, ну, свои усилия уже опробовали, у нас остается еще один момент. Не унывать в этот момент, не унывать. Я думаю, что, ну, когда мы принимали детей, и здесь их благословляли, ну, нам казалось, они будут проповедники хорошие. Ну, братья и сестры, я так думал. Я думаю, так думали вы. Они будут в церкви служить. Ну, такое благословение у нас в церкви. Ну, контраст-то очень большой между миром и здесь. Ну, я даже иногда удивляюсь, ну, неужели непонятно? Ну, вроде бы ясно объясняем, и видим результаты, кто впереди пошел, какие у них проблемы. Следующий идет, опять идет теми же проблемами, для него закрыто. Для него закрыто. Братья и сестры, вот поэтому я вот обратил внимание на слова Иисуса Христа. Давно всегда молиться и не унывать. Но мы можем сегодня по-разному помолиться. Мы можем помолиться с большим унынием, разочарованием, знаете, вот помолиться с жалобами. А можно помолиться с надеждой, даже поблагодарить, что в нашей ситуации мы не безнадежны, у нас есть Бог. У нас есть Бог, который сказал: если вы двое или трое о чем-то согласитесь помолиться, будет вам. Братья и сестры, мы верим в это слово? Ну, я думаю, если бы не верили, не пришли бы сюда сегодня, да? Не пришли бы. Поэтому я им хочу сказать, ну, хотя бы слабенькая вера. Ну, мы верим, что мы помолимся, и Бог будет делать, будет что-то действовать. Или будем так сказать, помолимся, а все равно ничего, все уже потеряно. Может, у кого-то уже, ну, до такой степени безнадежно. Где-то уже дети, кто-то женился, кто-то замуж вышел. Запутались такие проблемы, кто в тюрьму попал, то еще куда-нибудь. И, кажется, ну, все безнадежно. Для нас, братья и сестры, безнадежно. Если мы будем возлагать надежду опять на себя, уповать на себя, результаты будут очень слабенькие. А вот Господь говорит, ну, согласитесь, вот согласились двое или трое, ну, соберитесь и помолитесь Господу. И помолитесь, и Господь говорит, будет вам. Может быть, слабо верится, братья и сестры, вы сказали, мы же уже не раз пробовали. Но мы же и молились, и по двое, и трое, и в церкви обращались. И мне хотелось бы вот на этом моменте остановить внимание как раз на 18 главе Евангелия от Луки. Христос говорит, давно молиться и не унывать. И проводит ту женщину, которая просила и не получала. Он не привел ту женщину, которая попросила и получила сразу, братья и сестры. Он привел ту женщину, которая просила и не получала, которая проходила до отчаяния. И он говорит, если люди, неверный судья, люди, у которых имеют совсем немножко власти, которые не хотели помочь и помогли по неотступности, тем более я помогу. Но почему-то нам непонятно, почему он медлит. Нам это непонятно. Хотя написано, веру нашу испытывает, придет, посмотрит веру нашу. Но я думаю, что не только может веру, а может для того, чтобы у нас ни у кого не сказал, никто не сказал, я смог, братья и сестры. Вот ты не смог, а я смог. А я смог. Может быть, даже для этой цели Господь вот нас стоит до такой цели, чтобы мы не сказали, а я смог. Чтобы не похвалились, у тебя плохо, а у меня хорошо. Ну и еще на крутую мысль я хотел бы обратить внимание. Но нам свойственно всегда искать причину, а почему мой сын или моя дочь до сих пор не в церкви? А ведь я же водил сюда. Я же водил, они же когда-то ходили, они же здесь участвовали. И знаете, какая мысль первая? Кто же виноват? И начинаем думать, это вот тот виноват, это сын того виноват, моего соблазнил, это дочь виновата, моего соблазнил, или, может быть, это проповедник виноват, или тот, который там, знаете, пересадил не так, как надо, или еще что-нибудь там, где-то поймал ребенка, и он ожесточился. И мы всегда ищем, кто виноват. Братья и сестры, мне бы хотелось, чтобы мы сегодня так не думали, чтобы мы пришли сегодня и не искали ни в ком виновен. А могли бы смириться и сказать, Господи, помилуй нас. Помилуй нас и помилуй наших детей. До тех пор, пока мы будем искать вину в ком-то, я думаю, что результатов не будет, потому что сатане это выгодно, это утверждение царства его. Я так думаю, что мы нередко попадаем в такие искушения. Да, нам бы хотелось, чтобы когда сыновья наши пришли или дочери наши пришли, мы бы внимание уделили, хорошая подруга нашлась, хороший друг нашелся бы и к Богу потянул бы. Но их нет, таких братьев и сестер. Нету. Я вам хочу сказать, мы даже делали все возможное. Мы более-менее выбирали братьев, так, которые, казалось нам, с нашей стороны, они смогли бы потянуть хоть с одним, с двумя, побеседовать, позаниматься. И мы приходили к такому пониманию, когда собирали, кто-то говорил, я не могу, у меня не получается ничего. А у некоторых вместо того, чтобы лучше, получилось еще худшее. И знаете, и мы вот поэтому и решили собраться, чтобы нам вместе помолиться Богу. Никого не винить. Где-то и мы бываем неправильно. Однажды Екклесиаст говорит, не на всякое слово обращай внимание, потому что сердце твое, чтобы не услышать тебе раба, злословящего тебя, и потому что сердце твое много знает такого, что и ты так поступал, или ты так говорил. Братья и сестры, мы за собой не замечаем. Мы замечаем, когда в наш адрес что-то сказали, что-то сделали, где-то или не сделали. И поэтому мне бы хотелось, чтобы мы сегодня могли вот так смириться под крепкую руку Божию. Смириться и попросить у Господа милости. Но я думаю, что мы можем найти в себе ошибки, где мы поступили неправильно. И с детьми нашими. И, наверное, мы просим, Господи, прости нас. Не оставили доброго примера. Это хорошо. Это хорошо. Но Слово Божие как нам говорит в этом направлении? И прости нам долги наши, как и мы прощаем. Братья и сестры, иногда вот в этом маленьком бывает много проблем. Мы кого-то вот так вот держим, знаете, вот в непрощении, и Бог так вот поступает с нами. Ведь Он же сказал, и я так поступлю с вами. Братья и сестры, или Он так сказал и не поступает. Но нам бы не хотелось, мы скажем, да не может Бог так поступать. Это что, месть что-то? Он уже не человек. Но он сказал, братья и сестры, он сказал, что и я так поступлю. Или Бог так поступит. Если вы так сделаете, и я так сделаю. Мы думаем, ну я-то способен так сделать, Бог так не способен сделать. А Господь, и я так сделаю. Поэтому благословил бы нас Господь. Но еще одно место, мне бы хотелось напомнить, Слово Божие говорит так, если ты забыл слово закона моего, и я забуду детей твоих. Братья и сестры, это тоже очень важно, чтобы нам самим вот, уповать на Господа. Мы начали, прочитали место Священного Писания, вот с какого слова. «Уповай на Господа и делай добро». «Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Вот в нашей ситуации мы можем приблизить ответ на наши молитвы. Вот даже читая это место Священного Писания. Уповать на Господа – это первый шаг. Молиться, да? Так же, да? С надеждой молиться, уповать – это доверяться. А следующий шаг какой, братья и сестры? Делай добро. Ну, может быть, это вообще не соответствие одно с другим. Но при чем тут мои дети неверующие, да? И молитва, и нуждающийся человек, чтобы я ему помог, там, может быть, материально помог или физически. Ну, при чем тут одно с другим, кажется, не стыкуется, да? Но Слово Божие нам почему-то ставит нас вот в такую взаимосвязь. Уповай на Господа и делай добро. И делай добро. Живи на земле, храни истину, храни Слово Господне, поступай по Слову Божию. И когда мы так поступаем, нам легче утешаться Господом. Вы знаете, как вот говорит Давид в 17-м псалме? Он говорит такие слова: «Я остерегался, чтобы мне не грешить, и потому Господь поступил по правде своей со мной. И воздал мне Господь по правде». Ему было легче, он говорит: я делал со своей стороны, я хранил, я остерегался, и потому Господь по правде моей воздал мне. Братья и сестры, вот точно и у нас так вот. Мы, может, на это внимание не обращаем, мы больше обращаем внимание на милость Божию, вот, на Его обетование. Но в этом месте не только обетование есть и милость Божия, в этом месте есть еще одно условие. Условие – делай добро. Кому Слово Божие говорит? Всем, а наипаче своим повере. И вот мы сейчас помолимся Господу, поблагодарим Господа, прославим, что в нашей ситуации мы не безнадежны, у нас есть Бог. Кого мы можем вот сложить все свои переживания и утешиться? Но мы часто слышим такие примеры. Ребенок пришел, ну, что-то у него не получилось. Упал ли, поссорился ли с кем-то, еще что-то. Пришел, уткнулся в ноги отца или матери, поплакал, рассказал все и пошел довольный. Все, все, теперь все будет решено. Меня мама, папа поняли, выслушали, все. Братья и сестры, вот это и есть упование. Вот это и есть утешение наше. Вот и мы сейчас можем точно так вот склониться на колени, поблагодарить Бога, что у нас Он есть, открыть Ему свое сердце, свои переживания, проблемы, и с надеждой будем ждать. А после этого, братья и сестры, вот зачем можно это было бы сделать, так вот помолиться и все. Но вот Слово Божие нам еще говорит: если согласитесь двое или трое о чем-то молиться. Вот нас сегодня чуть побольше. Почему мы так вот выбрали такой метод? Вот мы сейчас помолимся, а потом немножко, чуть-чуть познакомимся с нашими проблемами. По очереди скажем: у меня сын, его так-то зовут, или дочь, двое, или трое, или пятеро, сколько-то. Очень кратенько. И знаете, вот для чего? Ну, немножко, чтобы молиться друг за друга. А почему друг за друга надо молиться? Я уверен, что каждый за своих детей молится. Вот сложнее молиться за чужих детей, сложнее молиться. Но Слово Божие: как хотите, чтобы с вами поступали, так поступайте и вы. Даже не сказано, как поступают со мной, так поступайте, как ты хочешь. Мы хотим, ну, например, я хочу, чтобы о моих детях молились, братья и сестры. Я точно знаю, что каждый из вас хочет, чтобы молились и не забывали моего сына, мою дочь. Знаете, у нас уже так давно, можно список составить. Но думаю, такой список, что мы его не способны запомнить, братья и сестры. Не способны, наверное. Но пока на первый шаг мы можем способны так вот представить. Ну, я так думаю, ну, все равно кто-то ляжет на сердце о ком-то молиться, да? Не только о своем нужно сейчас вот переживать. И смотреть, вот у брата или у сестры такая же ситуация. Но, может, у меня ситуация может быть полегче, потому что нас хоть двое, я и жена, склонимся на молитву. А она вообще одна. Или он вообще один? У кого сложнее ситуация, братья и сестры? У кого один? А скажите, а к кому ближе Бог? А, братья и сестры, где двое или один, а? У кого более тупиковая ситуация, или у кого более есть надежда, так побольше? Но я думаю, у кого более сложнее, у того ближе Бог. Ближе Бог к тому. Поэтому я бы хотел сказать: ну, не теряйте надежды, у кого и по одному. И у кого по одному. А еще лучший вариант, когда мы так вот вместе, братья и сестры, как Слово Божие, согласились и помолились. А потом следующий шаг какой, братья и сестры? А потом ждем и опять молимся. Что? Делаем добро, ждем и молимся. Да благословит нас Бог, помолимся Господу. Аминь. Слава